Старый прапорщик невозмутимо читал журнал «Огонек». «Ну что, Федор Федорович, третий пока никакого шума?» Недовольно поинтересовался он. «А чего ему будет?» — пробурчал прапорщик, откладывая журнал в сторону. Секунду-другую смотрел на Зелинского, словно решая, стоит ли затевать неловкий разговор, потом решился. «Товарищ капитан, чем малец-то не угодил вам?» Он подчеркнуто назвал капитана на «вы». «Что это так официально, а, Федорович? Мы же одни, или обиделся на что?» Поморщился Зелинский, не сразу поняв причину недовольства старика. Но, не получив ответа, догадался. «Так, видно, задел тебя этот Говорков», — проговорил он ехидно, но не выдержишь, вспылил. «Твой Валер, малец, выше меня на голову. Малец, гонору в нем много, старших не уважает». «Вон оно что», — подхватил прапорщик. «Не уважает, значит, старших. А за что? За что, спрашивается, он должен уважать старших, нас стало быть? За что? Погодь, не перебивай», — оборвал он капитана, пытавшегося что-то возразить. «Это что с людьми-то деется? Убей, не пойму, чуть слово, на дыбы, чуть не по-нашему, в загривок. Ты, Александр, морду-то не вороти, я побольше прожил, век, считай, доживаю, и ты меня не первый год знаешь. Вспомни, когда ты сюда пришел, пуганный, перепуганный, хоша и майором был. Кто тебя посочувствовал?» «Ты, Федорович, ты», — смутился Зелинский, — «я тебе очень благодарен за то, но...» «То-то и оно, что но! Решно говорить, но только на старости лет задумываться начал», — проговорил он тихо, словно по секрету. «Вот так, задумываться», — проговорил по складам, как на диктанте. «Может, спросишь, почему только сейчас, когда одноногий ногой в могиле?» А я отвечу, читать начал. «Раньше, когда одна брехня писалась, я с той бумагой в сортир ходил. Ты вон погляди, что творится то. Ведь башка пухнет от узнаваний. Там реабилитация, там коррупция, там миллионы сворованы, там мафия всякая, а там еще почище. Что ты хочешь сказать? Рыба с головы гниет?» — с грустью усмехнулся Зелинский. «Во-во! Удобно сваливать на них. Я, мол, человек махонький, убогонький, куды мне? На нас-то, на миллионы, миллионы. Куда глядели-то? Малец, видишь, ему не приглянулся, не уважил его. Что ж, целоваться с ним, что ли? Может, я его валютой заниматься заставил?» «Валютой?» — искренне удивился прапорщик. «Он сидит по валюте. Я думал, за разбой, аль порешил кого?» Он задумался. «Тогда скажи, откуда у него огнестрельное ранение? В спине, что ли? Почему огнестрельное? Ножом пьяной драки?» Брезгливо поморщился Зелинский. Он сам говорил. «Огнестрельное, точно говорю. Я в госпитале навидался таких, знаю точно. По всему в спину ему стрелял, либо подлец какой, либо враг. А за него ты не сумлевайся. Чего молчишь?» «Так, думай, думать нужно. Помнишь, как ты плакался мне? По пьяному делу, конечно. Говорил, вы в Афганистане много дров наломали. Тоже, видать, жжет изнутри. Тот-то и оно. А я рапорт подал. Не могу более. На днях, веришь, в городском автобусе людей обыскивать начал. Пьяный был. Показалось, что на шмоне стою. Естественно, мне не врезали мужики». «Вот откуда у тебя синяки были?» — не удержавшись, рассмеялся капитан. «Смешно он тебе. Вот так, на ридную Украину подамся». Вышел Зелинский из здания ШИЗО в пакостном настроении. Случайно или нет, но старый вояка взбередил его, задел больное сокровенное, задел то, что он прятал дальние дневники своей души, стараясь стереть из памяти. Но оно вновь и вновь подкатывало к самому горлу, перехватывая дыхание, не давало спокойно жить. Это напоминало открытую рану, с виду вроде начинавшую заживать, но при малейшем прикосновении снова соднящую. Афганистан — самый тяжелый, самый мерзкий промежуток его жизни. Как прекрасно все складывалось сначала. С отличием окончил школу, поступил в МГУ на юридический факультет, окончил тоже с отличием, распределился в прокуратуру, и там показал себя в нашумевших делах, военная академия. А потом неожиданное предложение в Афганистан. Вначале бы все вроде складывалось, но... Опять сакраментальное «но». Зелинский криво усмехнулся. Он попросту бежал оттуда. Самым настоящим примитивным образом. Уже хотя бы себе-то он должен в этом признаться. А что он мог сделать? Стоило ему только заикнуться, что комдив связан с контрабандистами, продает оружие душманам, продает врагу, который потом стреляет в наших ребят... как моментально был отозван в Москву. Еще неизвестно, чем бы это все закончилось, не подая он рапорт об отставке по состоянию здоровья. Благо приятель имелся среди врачей. Ладно, хватит киснуть, жить нужно. А все-таки странно, откуда у Говоркова огнестрельное ранение? 24 глава. Митяй. Митяй, одетый в белую куртку кухонного работника, тащил по длинному коридору изолятора тележку, нагруженную огромными кастрюлями, жидкой пшеной кашей и несколькими стопками алюминиевых мисок. В отдельной чашке были сложены десятки два таких алюминиевых, как и миски, ложек с обломанными черенками. Лоб и голову Митяя украшали свежие, еще не снятые швами рваные шрамы. Из камер, куда он протягивал миски, раздавались злобные голоса. «Специально водой, что ли, разбавил, сучка?» «Базар шлифуй!» — огрызался Митяй. «Тебя вы накормить этим пойлом! А я ее готовлю, что ли?» — буркнул Митяй, сунув последнюю миску со злостью, захлопнув кормушку амбразуру, и двинулся дальше. Приблизившись к камере под номером 3, бросив косой взгляд на дежурного прапорщика, азербайджанец лениво пистал какой-то журнал и не смотрел в его сторону. Митяй невозмутимо подошел к нужной камере, откинул кормушку. 9! Заглянув в камеру, посчитал сидевших там, потом отсчитал 9 мисок, поставил у кастрюли, налил в одну черпак каши и, подавая ее, тихо позвал в кормушку. «Савелий!» «Говори!» — сразу же отозвался тот, присев перед кормушкой. Увидев Митяя, выругался. «Псы вонючие, как разукрасили!» «Ты их тоже разделал, дай бог!» — восхищенно прошептал тот, не прекращая подавать миски с кашей. «Двое до сих пор в санчасти, а Аршин видел его на днях. Да, всех куму таскали, с машины базарят, упали во время погрузки». Увлекшись, Митяй рассмеялся и не заметил, как прапорщик на цыпочках подкрался к нему сзади. Последнюю миску Митяй бросил кусок мяса, сверху черпак каши. «Это тебе», — сказал он, протягивая миску Савелию. Савелий хотел было ее взять, но прапорщик ударил по руке Митяя, миска упала, загремев на цементном полу, и довольный азербайджанец наступил сапогом на мясо. «Еще один раз за без и дош!» — ехидно ухмыльнулся он, посвистывая, пошел к себе в дежурку. 27 глава. Савелий Зелинский. 15-й день отсидки в ШИЗО тянулся для Савелия особенно долго. Во-первых, в этот день был летным, как называли зэки, дни в ШИЗО, когда кроме кипятка и уменьшенной пайки хлеба ничего не давали, были в пролете. Во-вторых, ослабленный от довольно скудного питания организм требовал покоя, а нервы у Савелия были настолько возбуждены, что сна и не было. Он вспоминал все возможные способы расслабления, пытаясь применить их, но взбунтовавшийся организм не поддавался. И вдруг, незадолго до конца отсидки, Савелий крепко уснул. Да настолько крепко, что не слышал ни скрежет ржавых петель дверей камеры, ни голоса дежурного прапорщика, несколько раз выкрикнувшего фамилию. Очнулся только тогда, когда кто-то из зэков толкнул его в плечо. «Чего спишь до отбоя? Может, добавить пятнашку за нарушение режима?» — сердито проговорил дежурный прапорщик. Савелий, не совсем проснувшийся, ничего не ответил, и, видимо, это спасло от добавки. «Ладно, пошли», — миролюбиво бросил тот и закрыл за ним камеру. «Телега здесь? Нет, в секции, подморозила. Ничего, добежишь. Черт, журнал на вахте, придется с тобой идти, расписаться ж надо». Он напялил на себя шинель, открыл входную дверь, но не выйти они не успели, вошел капитан Зелинский. «А ты куда, Савкин?» «За журналом, товарищ капитан. Дежурный помощник начальника колонии зачем-то забрал, а ему расписаться нужно». «Вот что, Савкин, ты сбегай за журналом, а мне нужно поговорить с ним. Можешь не торопиться». Капитан, кивнув, тот вышел, и капитан предложил Савелию пройти в дежурную комнату. «Что ж ты, Говорков, то кулаками машешь, то грубишь?» — спросил капитан, усаживаясь за стол. «Думаешь, не знаю, что произошло тогда ночью в отряде?» «Дятлов и тех, кто за заварку готовы мать продать, много!» — ухмыльнулся Савелий. «Так!» — не ожидая таких откровений, капитан явно сразу не нашелся. «Сам-то какой раз сидишь?» «5-й», — спокойно сказал Савелий, не понимая, почему капитан так интересуется его биографией.

это преследуют в заключении повсюду, в жилой зоне и на работе.